Глава 24. Стрела Геракла пронзила обеих, вонзившись в спину Клеопатры и ранив колдунью. И сразу же, будто небо обрушилось на землю. Вопль Антония смешался со стоном царицы и отчаянным завыванием Хризаты. Сахмет, делившая с женщиной ее душу, кричала в унисон с ней. Клеопатра согнулась пополам от боли. Звезды упали на траву, рассыпавшись вокруг. Царица прижала руки к ране, из которой текла кровь, впервые с тех пор, как она призвала богиню. Она выпустила Хризату, и ведьма полетела в бездну. «Посвящаю эту душу Аиду», — сдавленным голосом произнесла Клеопатра. Сияние Гекаты угасло. Вода вновь принимала ее обратно. Обмотанная вокруг лодыжки цепь неумолимо тянула вниз. Кратер ждал Хризату, а в нем уже сгрудились миллионы призраков. Армия теней увлекла ее на дно. Жрица из Фессалии погрузилась во мрак вместе со своей госпожой. Клеопатра парила над кратером. По лицу ее текли слезы. Август ошеломленно уставился на нее. Она улыбнулась, и он попятился. Глаза ее приобрели густо-синий сумеречный оттенок. Клеопатра была поистине ослепительна. «Богиня!» «Еще не все кончено!» — прозвучали ее слова у него в голове. Она протянула руку, и хотя она не дотронулась до Августа, тот похолодел. Она будто прикоснулась к его сердцу и резко вырвала его из груди, но он не мог понять, что случилось. Он судорожно вздохнул, ощутив пустоту. Его пронзила жгучая боль, скрутившая мускулы. Клеопатра сохраняла спокойствие. Август рухнул на колени, в панике хватаясь за грудь. Клеопатра отвернулась и посмотрела на мужа. Антоний стоял на краю кратера, и очертания его становились все более размытыми с каждой минутой. Ведь Хризаты, его временной повелительницы, уже не было в живых. «Мы еще встретимся», — сказал он жене. «Тетенео», — ответила она. «Как и ты, моя», — кивнул он. «Я буду ждать тебя». Клеопатра выдернула из себя стрелу и бросила вниз. «Возможно, это продлится до скончания времен», — вымолвила она. «Я дождусь», — улыбнулся Антоний. Он взял на руки тела мертвых детей. На западе блеснули первые лучи солнца. Выжившие римляне заметили на горизонте нечто, напоминающее корабль. На палубе ладьи находился капитан с длинными волосами, лазурными глазами и золотой кожей. Потом видение исчезло, и вместе с ним Марк Антоний, дети и стрелы Геракла. Клеопатра, смертельно раненная, покоилась на земле. Наконец-то она умирала. Губы ее изогнулись в улыбке. Вздохнув в последний раз, она посмотрела на светлеющее небо и застыла. Послышался горестный рев богини. Аверн вышел из берегов, и волны хлестнули об утес. Сражение закончилось.